Стивен Левин. Год для жизни. Как прожить этот год, как последний? Это книга обновления. Она посвящена не просто смерти, но возрождению сердца, которое случается, когда мы встречаем свою жизнь и смерть с милосердием и осознанностью. Это возможность справиться со своим отрицанием как жизни, так и смерти в ходе годового эксперимента, направленного на исцеление, обретение радости и жизненных сил. Нет необходимости следовать программе, изложенной в этой книге, пункт за пунктом. Более того, я призываю читателей экспериментировать и создавать свой собственный план действий. К примеру, поиск собственной песни и целительного напева лучше не оставлять на конец года, хотя в книге я обсуждаю этот момент именно в конце. Но сделать этот поиск, наряду с другими практиками, частью исключительно личного процесса исцеления и обновления. Начать жить по-настоящему. Последние 20 лет я сопровождал умирающих к пороку смерти, и в связи с этим мне стало совершенно очевидно, сколь часто смерть настигает людей врасплох. Даже те люди, которые болели месяцами или годами, так что могли подготовиться, зачастую сокрушались, что оказались совершенно не готовыми к собственной смерти. В последний год своей жизни многие люди ощущают, что им дается второй шанс для роста и внутреннего исцеления. Многие говорят о том, что нужно начать по-настоящему жить в самый последний момент. Поскольку я наблюдал, какое обновление переживают многие люди в связи с постановкой смертельного диагноза или благодаря природной мудрости, побуждающей их более полно открыться жизни, я предлагаю эксперимент, в ходе которого вы сможете развить вашу способность к исцелению, прожив следующий год как последний. На смертном одре некоторые люди оглядываются на прожитую жизнь, и их переполняет чувство, что жизнь не удалась. Втайне они исполнены сожалений. Эти люди приходят в уныние, размышляя о том, что не замечали ценности своих отношений, забывали о том, как важно найти свое истинное призвание, и откладывали на потом то, что можно было бы назвать собственной жизнью. Поскольку такие люди откладывали столь многие аспекты своей жизни на потом, они чувствовали, что их жизнь лишена целостности из-за работы, не приносящей удовлетворения, из-за нерешенных проблем в отношениях и неполноценного образа жизни. Однако потом наступило гораздо раньше, чем они ожидали, так что они обнаружили, что на них лежит груз невоплощенных мечтаний и чувство собственного несовершенства. Многие люди, имеющие мало других жалоб, чувствуют некоторые угрызения совести из-за того, что не уделяли внимания духовному развитию, в то время как еще большее число людей выражает тревогу из-за того, что в их жизни почти не было подлинной радости. Все люди, кроме тех, кто был полностью открыт для жизни, говорили, что жили бы иначе, будь у них хоть еще один год для жизни. Мы не должны умирать, чувствуя, что жизнь не удалась, исполненная стыда и страха, не в силах следовать чистому свету истинного голоса своего сердца. Более того, в этой книге вам предлагается прожить год настолько сознательно, насколько возможно. За год завершить свои дела, начать жить по-настоящему, исследовать свой страх смерти и победить его, развить свой истинный голос сердца и обрести необходимую мудрость и радость. Прожить год так, как будто это время – все, что у вас есть. Многие люди утверждают, что будь у них еще один год для жизни, они изменили бы ситуацию с работой. Некоторые говорят, что уволились бы. Большинство допускает, что по меньшей мере сократили бы количество часов, затрачиваемых на работу. Сменили бы работу. Или, возможно, освоили бы какой-то навык, который их давно восхищал. Пусть даже найти работу в этой области было бы совершенно невозможно. Многие люди с хорошим образованием говорят, что предпочли бы быть плотниками или каменщиками. Многие люди признаются, что от некоторых интересов им пришлось отказаться из-за семейных обязанностей, страны проживания и их неприемлемости для общества. Некоторые, осознавая свои желания, покупали себе виолончель, о которой всегда мечтали, токарный станок, подрамник или новый компьютер с большим количеством программ для художников. Многие осознают свою любовь к природе, о которой не совсем забыли. Их тянет подолгу гулять в лесу или тихо сидеть на берегу моря. Порой люди возвращаются в церковь, начинают заниматься практикой медитации, обращаются лицом к тайне, посвящая всю свою душу исследованию собственной бессмертной природы. Однажды в Сан-Франциско, когда мой друг-стоматолог лечил мне зубы, он признался, что сегодня у него день рождения. «Что ж, это значит, что у тебя еще 10 лет для настоящей жизни», – пошутил я, еле ворочая губами из-за закиси азота. Зная, как он восхищается спортом, я подумал, что, возможно, его организму хватит энергии и выносливости, необходимых для его любимых занятий, туристических походов и сплава по диким рекам, только еще на 10 лет. Хотя я говорил лишь наполовину серьезно, да и самому мне к тому моменту было 55 лет, он, судя по всему, готов был воспринять мои слова и пару месяцев спустя сократил время, проводимое в офисе, до 4 дней в неделю, окончательно оформил развод и купил новые лыжи. Я никогда не видел, чтобы он говорил о чем-либо с такой же жизнерадостностью, как о том, как много у него появилось времени для жизни, когда он стал освобождать для себя дополнительно один день каждую неделю. Теперь главное напоминать ему о том, что не нужно чрезмерно загружать остальные 4 дня. Конечно, мы снова отвоевываем свою жизнь постепенно, шаг за шагом. Были люди, находившиеся в запутанных и неудовлетворительных отношениях, которые за последний год жизни исцелились от огромного числа неразрешенных проблем, жертвенно открываясь сердцем навстречу всему, таящему отчаяние и страх перемен. Некоторых это привело в новые живые отношения, других – к разводу, придав совершенно новое направление их жизни. Многие, по всей видимости, сосредоточились на расширении своего кругозора, чтобы стать еще более желанными в глазах того, кем восхищались. Для некоторых это был любимый или супруг, для других – Бог. Однако все те, кому удалось извлечь наибольшую пользу от своего смертельного прогноза, стали превращать свои отношения в отношения в подлинном смысле слова. Они принялись избавляться от всех своих нерешенных проблем. Многие говорили, что стали бы вести более размеренный образ жизни, сменили бы окружающую обстановку, были бы менее амбициозными в социальном и материальном плане. Некоторые говорили, что переехали бы жить в сельскую местность, другие, что переехали бы жить в город. Некоторые люди хотели построить новый дом, другие избавиться от старого. Однако практически все признавались, что сбавили бы темп и приостановились, чтобы получать радость от жизни, если не бросать ее семена. Предполагаю, что многие из тех людей, с которыми я работаю, предложим за год до смерти подобную книгу, извлекли бы из этого громадную пользу, и их смерть была бы более легкой. Эта книга – годовой эксперимент по обновлению сознания, цель которого – обострить чувство жизни и смягчить смерть, пока у нас есть такая возможность. То, как и где найти ответы на эти основные вопросы, и составляет предмет и цель этой книги. Некоторые люди, как я полагаю, откроют ее из страха перед неизвестностью, другие же из уважения к ней. Некоторых на чтение побудит ощущение, что сознательное умирание таит в себе удивительные возможности. Других страх уйти из жизни несознательно. Или, возможно, точнее будет сказать, что в то время как одна часть нашей личности ищет избавление от страхов, другая заставляет нас более интенсивно сосредотачиваться на жизни, толкает нас к тому, чтобы глубже понимать, в качестве кого или чего мы были рождены на свет, и более того, в качестве кого мы однажды умрем. В любой ситуации продвижение вперед, неожиданно или постепенно, происходит одинаковым образом. Помнить, отпускать и доверять процессу. Некоторым это может показаться романтическим, даже непринужденным предприятием, игрой со смертью. Для других это может стать изнурительной борьбой, хуже которой ничего быть не может, попыткой прийти к себе, собрать себя воедино до того, как с последним дыханием наше «я» уйдет из жизни. Для человека с диагнозом ВИЧ, для людей, страдающих раком на поздней стадии или боковым амиотрофическим склерозом, для умирающего ребенка это отнюдь не научное исследование. Это работа, которую нужно осуществить на глубочайшем из возможных уровней своего существа. Тем, кто отказывается принимать, что умирает, предлагается более глубокая истина. Подготовка к смерти – одно из самых подлинно исцеляющих действий человеческой жизни. У каждого из нас существует шанс приблизиться к тому, что кажется недоступным. Это жизнеутверждающая работа, в ходе которой мы учимся присутствовать в настоящем, даже в сложных обстоятельствах, принимать душевную, физическую и духовную боль, используя техники, соответствующие степени дискомфорта. Цель этой книги – дать читателям возможность пройти процесс исцеления, позволяющий завершить все начатое в прошлом и с ясным взглядом вступить в возможное будущее. Это процесс обретения ясности, понимания и завершения начатого. Учитесь умиранию. Сократ говорил, что нам следует всегда заниматься практикой умирания. Тоже советовал и Далай-лама. Недавно, когда некто спросил его, чем бы он хотел заняться в дальнейшем, он ответил, что ему уже 58 лет, и, как ему кажется, это самое время для того, чтобы завершить приготовление к смерти. Мне тоже 58 лет. 2/3 воображаемой жизни уже пройдено, и 1/3 жизни отделяет меня от воображаемой смерти. Когда в будущем нас ожидает путешествие, не стоит откладывать знакомство с путеводителями и обычаями, а также изучение языка того мира, который нас ждет. И никогда не поздно полноценно родиться. Будда говорил: «Неважно, как долго вы не помнили, важно лишь, как быстро вы вспоминаете». Во многих культурах и духовных традициях считается мудрым готовиться к смерти на протяжении всей жизни. Когда Ганди 3 раза выстрелили в грудь, он повторял имя Рама, имя Бога, падая на землю от ран. Ганди не просто повезло. Он годами учился тому, чтобы в такой момент, независимо от обстоятельств, оставаться полноценно живым. Бог был в его сердце вчера и оставался в нем в тот день. В христианской вере человека готовят к смерти вскоре после его рождения на свет, поскольку крещение – это ритуальное погребение в воде, возвещающее о новом рождении духа. Однако получить второй шанс для многих из нас вполне достаточно. Мы боремся против смерти только чтобы полноценно родиться, чтобы осуществить судьбу своего сердца. Большинство из нас живут, будучи наполовину нерожденными. Возможно, именно по этой причине столь многие люди говорят, что, узнав о своем прогнозе, об одном последнем годе для жизни, они ощутили, будто что-то сжалось в животе, а затем высвободилось. Почему-то помимо всего того, что люди ожидали ощутить в подобных обстоятельствах, и после чувства страха, у них возникло нежданное ощущение простора. Один человек сказал: Пока я переваривал сказанное врачом, то чувствовал, как внутри меня начинает подниматься нечто тяжелое. Я почувствовал, будто наконец свободен для жизни. Странно, но жизнь никогда не казалась мне столь безопасной. Возможно, я сумасшедший, но такой свободы и любви я не чувствовал давно. В сущности, ощущение было такое, будто мне не забирают жизнь, но возвращают ее обратно. Я должен был умереть, и моя жизнь полностью принадлежала мне. Мне стало интересно, что же это за новая жизненная энергия, которая столь часто наблюдается в людях, которым осталось жить всего пару месяцев. Какие границы меняются столь явно, что прежние препятствия для переживания радости и милосердия к себе и другим растворяются во все расширяющемся осознании и внимании к настоящему. В тот момент, когда я прочел этот комментарий Далай-ламы, близился Новый год, и мне подумалось, что лучшим новогодним обещанием будет поклясться прожить следующий год так, будто он последний. В исламе и иудаизме, в индуизме и христианстве человек на протяжении всей своей жизни готовится к встрече с Создателем, с Великим. Даже в буддизме, где человек учит больше доверять высшему качеству существования, чем высшему существу, человек занимается практикой, чтобы встретиться со своим Создателем, своей самостью, и обнаружить невероятный блеск, пронизывающий как Создателя, так и созданное. Хотя на протяжении последних 40 лет я различным образом готовился к смерти, учась быть открытым к жизни и изучая ее, подобный жизненный эксперимент длиной в год был как никогда к месту. Кстати говоря, во многих книгах различных традиций, где описывается предполагаемая посмертная жизнь, таких как «Христианский часослов» и «Тибетская книга мертвых», где предпринимается попытка исцелить нас от страха перед трехголовым демоном, что размахивает мечами и держит в руках отрубленные головы, или научить нас стоять лицом к лицу с разъяренным тигром, один урок всегда кристально ясен, что даже опыт умирания не побеждает нашего страха смерти, а все, что нужно сделать, требуется совершить до того, как мы оставим тело. Опьяненный Богом поэт Кабир говорит: «То, что зовется спасением, находится по эту сторону от смерти. Если ты не освободишься от уз при жизни, неужели ты думаешь, что духи помогут тебе сделать это после смерти? Там мы находим то, что обретаем здесь». Поэтому я пообещал себе прожить год так, как будто это последний год моей жизни, чтобы научиться умиранию, по-настоящему жить, изучить свой ужас перед жизнью и смертью, свое сопротивление, чтобы окончательно родиться до того, как умру. Исследовать ту часть себя, которая отказывается до конца родиться, болтается, будто одной ногой еще не выйдет из утробы. Чтобы начался процесс исцеления, который, как чудесное раскрытие, я так часто наблюдал у людей во время смертельной болезни. Чтобы, наконец, встать на землю обеими ногами. Жизнь сострадательна и осознанна, принимая последствия любви или ее нехватку. Исследовать почву, почву бытия, из которой рождается это недолговечное тело и вечно меняющийся ум, чтобы пробиться сквозь годы непонимания и беспамятства, изучить, что во мне держится за страдание, и раскрыть свою суть, которая останется непоколебимой даже в смерти. В Индии, когда человек умирает, семья умершего с песнями сопровождает тело на носилках от дома к месту ритуального сожжения. Носилки поддерживают тело, как песни поддерживают душу. На полпути к месту сожжения процессия приостанавливается, и носилки поворачиваются так, чтобы голова умершего указывала не на дом, который он покинул, но на дом, к которому он направляется. Точно так же я ощутил под своим телом доску, на которой меня несут, и песню, ободряющую мой дух. Было ясно, что настало время приостановить похоронную процессию и повернуть мой труп в сторону безвременного настоящего, в котором мое рождение – присутствует одновременно с моей смертью. Настало время сесть рядом с собственным трупом, облеченным в священный огонь, и спеть песню, которая освободит безграничное сердце из этой столь тесной жизни. Времени как раз хватало на то, чтобы прожить один год по-настоящему. Говорят, что если вы по-настоящему живете до момента своей смерти, вы, скорее всего, будете по-настоящему жить и после. Также говорят, что люди, считающие себя духовными, хотят, чтобы их эго побывало на своих собственных похоронах. Так что нельзя забывать о подобных романтических представлениях в ходе своего годового эксперимента, связанного с жизнью-смертью, дабы не застрять в яме самовозвеличивания, исполненного жалости к себе. Нужно помнить, что спустя год исчезнет не наша настоящая сущность, но способность физически взаимодействовать с людьми, которых мы любим и ценим. Можно подумать, что благодаря своей работе с умирающими людьми я должен был полностью подготовиться к смерти, тем более, что я также являюсь учителем по буддийской медитации. Однако в ходе моего годового эксперимента я осознал, что все, что я понимал в связи со смертью, может быть пережито на еще более глубоком уровне. Стало ясно, что хотя я изучал страх перед смертью, в первую очередь нужно было изучить именно страх перед жизнью. Безусловно, при благоприятных обстоятельствах я, вероятно, смог бы отпустить себя в смерть без особого сопротивления и с относительно открытым сердцем. Но я бы умирал с чувством неисцеленности и незавершенности определенных моментов в моей жизни, которыми мог управлять благодаря духовной практике, но с которыми не полностью разобрался. Такие качества, как чистолюбие, неверие, не получившие прощения действия, продиктованные образом себя, исполненным неуверенности, первичное цепляние за собственное страдание и отождествление с ним. Поэтому, хотя, вероятно, я был способен уйти из жизни без особого шума, у меня все же остался бы ряд незавершенных дел. Нужно сказать, что даже у людей, умирающих очень мирно, может все же оставаться нечто незавершенное. Однако сердце, тем не менее, проносит их через эти препятствия. Впрочем, я бы не стал ставить на подобную широту души своей жизни. Возможно, я бы умер, не реализовав до конца исцеляющие силы и понимания, заложенных в уроках, преподаваемых мне жизнью. Точно так же можно было бы посадить и вырастить дерево, защищать его от бури засухи, наблюдать за тем, как оно приносит плоды, а затем бросить его, собрав только те немногие плоды, что упали на землю, никогда не забираясь выше, чтобы сорвать плоды с верхних ветвей. Это значит оставить нетронутыми возможности, которые могут повлиять на те перемещения, которые могут ждать блуждающий дух. Когда мы умираем, мы оставляем свою жизнь позади. В смерти та мудрость, какой бы она ни была, которую мы собрали с дерева жизни до смерти, продолжает освещать нам дорогу, показывая, как следует поступить дальше. Поскольку обыкновенно мы живем на поверхности, захваченные телесными ощущениями и бурной борьбой мыслей, увлеченные внешними стимулами, мы гораздо чаще ощущаем себя отъединенными от своей жизни, чем соединенными с ней. Едва ли мы замечаем незаметно расходящиеся концентрические круги, волнами проходящие сквозь ум в каждое пережитое мгновение. Однако, когда наконец сердце признает, как много боли в уме, оно обращается к нему, как мать к испуганному ребенку. Оказывается, что все остающееся незавершенным можно разрешить, и возможность в конечном итоге обрести целостность пробуждает подлинную радость. Поскольку мы никогда не знаем, не будет ли наш следующий вдох последним, подготовка к непосредственному столкновению с неизвестностью становится столь же практичным действием, как подача документов для получения паспорта, пусть мы еще точно не знаем, куда поедем и когда отправимся. Без этих первых шагов завершающие шаги могут выйти неудачными. Итак, жизненный эксперимент длиной в год начинается. Для меня это последний канун Нового года. У меня осталось всего 364 дня, чтобы глядеть в удивительно глубокие глаза Андрея, держать на руках наших детей и делать все необходимое для подлинного становления самим собой, для завершения своего рождения. Подготовка к смерти. Если бы вам осталось жить всего год, что бы вы стали делать? Когда мы задаем себе этот вопрос, возникают мириады возможностей. В нашей голове проносится весь спектр фантазий, от оргий до монастырей. И снова мысли возвращаются к оргии. Уже при первом размышлении становится на более ясно, что психологический импульс, вызванный нашей приближающейся кончиной, приходит вслед за бурным ветром. Этот ветер швыряет о землю опавшие листья наших забытых мечтаний и оборванных мелодий. Он пронизывает нас до костей. Этот вопрос напоминает нам о том, как много мы позабыли. Одна какая-то часть нас начинает испытывать панику при мысли о том, что нам не хватает времени, чтобы оставить после себя нечто значимое. Лишь в отдельное мгновение жизнь была такой, какой должна быть. Сколь многое могло бы быть иным, если бы нашему сердцу не преграждал дорогу страх. Когда мы начинаем видеть, в каком отношении утратили связь с жизнью, все больше возможностей начинают требовать нашего принятия. Сердце призывает нас стать более внимательными к настоящему, более сосредоточенными. Когда смерть, этот мощный ветер, задувает праздничные свечи в честь дня рождения, остается лишь одно желание, и лишь это стремление, углубляющее нашу мудрость и сострадание, сможет по-настоящему нам помочь. Будущее стремительно превращается в настоящее, а настоящее отвердевает, становясь прошлым. Так можем ли мы ощущать всю полноту жизни день ото дня? Что-то внутри нас вздрагивает от неготовности к этому ощущению. Мы боимся, что не сможем справиться с такой задачей, и начинаем задумываться над тем, как бы подготовиться к смерти. Мы молимся, чтобы Бог давал нам оценку, отталкиваясь от успеваемости других. Однако смерть не экзамен. Это просто еще одна возможность всем своим существом вступить в жизнь. Размышляя над этой загадкой жизни и смерти, мы, возможно, удивимся тому, сколько она таит в себе возможностей для выбора. То, что у нас остается всего год для жизни, вовсе не ограничивает нашу свободу. Напротив, мы раскрываем нечто весьма неожиданное и приятное. Мы обнаруживаем, что у нас появляется гораздо больше пространства для жизни и гораздо больше возможностей ощутить ее полноту. Когда остается всего один год, число наших возможностей возрастает в геометрической прогрессии. Возможно, стоит уехать в отпуск, взять с собой 3 Барби, 1 Кена, бутылку текилы и отправиться в Акапулько. На самом деле я едва ли знаю людей, которые пробовали осуществить эту затею. Может, стоит взяться за работу или уволиться? И что в действительности означают слова «взяться за работу»? Возможно, стоит жениться или развестись, а может заняться макраме, принять другую религию, стать католиком, буддистом, иудеем, индуистом, суфием, забеременеть, сменить пол, сделать татуировку или избавиться от татуировки. Ленни Брюс размышлял о том, что может произойти с его телом после смерти, поскольку у него на руке имелась татуировка, исключавшая похороны на ортодоксальном еврейском кладбище. Он предложил, чтобы основную часть тела похоронили на ортодоксальном кладбище, а руку поместили в месте захоронения иноверцу. Возможно, стоит прочесть все те книги, которые вы планировали. Найти себе духовного учителя или оставить его. Сделать подтяжку лица, начать пользоваться косметикой или перестать ею пользоваться, задуматься о консервации тела. Сохранить все свои деньги для наследников или потратить все до последнего цента на продолжительный отдых. Или просто попробовать поступить своевольно, покончив с собой. Альтернатива этим возможностям – завершить свое рождение перед смертью, стать поистине целостным, а не просто выглядеть полноценным, достигается труднее. Как я часто замечаю, люди, настаивающие, что все темные стороны у них под контролем, в то же время увязли в них по уши. Смертельный прогноз вызывает столько же реакций, сколько существует личности и точек зрения. Мировоззренческих же позиций по поводу смерти гораздо меньше. Порой, чтобы добраться до дома, нужно отправиться в путешествие. Возможно, нам даже придется оставить для этого свое уютное, впрочем, всегда съемное и никогда не собственное жилище. Такова жизнь, и смерть ничем от нее не отличается. Поэтому в ходе годового эксперимента можно остаться на своей работе со своим супругом и детьми, не поступаясь всем этим ради новых нерешенных проблем, но напротив, сосредоточившись на сердце, любящем безусловно. Это означает, что мы завершаем одну жизнь, чтобы начать другую, совершая прыжок в развитии. Совет поразмышлять над возможностью завершить свою работу и прикоснуться к сердцам людей – не праздная выдумка. Возможно, для многих читателей этой книги этот год действительно последний. Возможно, у вас не будет еще одного года. В обратном мы уверены только из-за нашего непрестанного отказа смотреть правде в глаза и желания принимать желаемое за действительное. Как показывает мой опыт, даже люди, страдающие от рака на поздних стадиях и СПИДа, а также их лечащие врачи, за год до собственной смерти не верят, что им осталось жить всего год. Даже люди из камеры смертников, с которыми я работал в 70-е годы в Сан-Квентине, которых известили о дате казни и знали о времени своей смерти лучше, чем кто-либо еще, все же демонстрировали не меньшее отрицание смерти, чем то, с которым можно столкнуться на Уолл-стрит. Один мужчина, который 3 раза съел свой последний ужин в конвойном помещении, что находилось рядом с газовой камерой, перед тем, как ему принесли повестку об отсрочке казни, рассказывал, что его поражало, как в уме непрестанно возникали идеи о том, что он будет делать и говорить в последующие дни. Конечно, что-то в нас отрицает, что мы умрем, поскольку нечто в нас действительно бессмертно. Даже Фрейд, который был убежден, что чувство бессмертия всего лишь иллюзия подсознания или бессознательного, который, как он отмечал, не имеет понятия о собственной смерти, упустил из виду, что вероятная причина того, что нечто в нас ощущает себя бессмертным, действительно состоит в его бессмертии. Тем не менее, что бы ни отрицала та часть нас, которая никогда не умирает, отрицаемое нужно основательно изучить, чтобы оно вело к уверенности, а не к стагнации. Мало кто из тех, кого я знал, по-настоящему прожили последний год. Большинство прожили лишь последний месяц-два, пару недель или дней, или всего несколько секунд. Посвятить целый год тому, чтобы осознанно изучить собственную жизнь в свете надвигающейся смерти – почти невиданный для человека опыт. Он дает человеку силу для исцеления того, что еще нелюбимо и не способно к любви. Но разве нужно дожидаться смертельного диагноза, чтобы открыться навстречу этой потенциальной благодати и чуду мгновений жизни? Нельзя больше откладывать эту работу на потом. Ведь, пожалуй, никто не знает, когда для него начнется последний год жизни. Смерть от обычной простуды. Интересный способ обучаться умиранию – открыться навстречу болезни. Каждый раз, когда вы заболеваете простудой или гриппом, воспринимайте болезнь как возможность сделаться мягче по отношению к неприятным ощущениям и исследовать, как из-за сопротивления боль превращается в страдание, неприятные ощущения в невыносимые. Обратите внимание, как дискомфорт привлекает к себе несчастье. Наблюдайте, как тени сгущаются в теле, испытывающем боль. Слушайте их бормотание, исполненное жалоб и жалости к себе. Жалость возникает, когда мы встречаем боль со страхом. Сострадание возникает, когда мы встречаем боль с любовью. Когда мы пытаемся убежать от собственной боли, у нас возникает чувство беспомощности. Когда мы открываемся ощущениям в самый момент их зарождения, смягчаясь для внимательности, принимающей, а не отталкивающей свою текущую данность. мы испытываем сострадание и даже благодарность, вероятно, в большей мере по отношению к этой мягкости, чем к той нужде, ответом на которую она явилась. Каждый раз, когда вы болеете или чувствуете головную боль, примите текущий момент таким, какой он есть, и с мягкостью отнеситесь к своим неприятным ощущениям, а не пытайтесь отвлечься от них с помощью всевозможных приборов, имеющихся в вашем доме. Мы имеем склонность отстраняться от неприятных вещей. Разрушайте эту привычку. Все, что преграждает путь осознанию, препятствует исцелению. Позвольте вниманию добраться туда, куда оно, возможно, еще не попадало. Позвольте ему проникнуть прямо в сферу ощущений, связанных с дискомфортом. Проявляйте мягкость и исследуйте постоянные изменения ощущений. Движутся ли они или остаются на одном и том же месте? Имеют ли они форму? Постоянная ли их форма, или она также постоянно меняется? Наблюдайте за развитием ощущений, как за процессом. Если вы ударились локтем, обратите внимание, как в первый момент боль взмывает в пространство, подобно ракете, затем выдыхается и в виде тусклых искр падает на землю. Пусть она распространяется. Направьте в область локтя чувство любящей доброты. Не смущайтесь испытывать настолько сильные чувства к одной из частей себя. Когда мы начинаем отвечать неприятным ощущениям, вместо того, чтобы реагировать на них, происходит огромная перемена. Мы начинаем переживать их не просто как нашу боль, но как боль вообще. И эта боль становится доступна нам на таком уровне сострадания, который, вероятно, ранее был нам незнаком. Когда речь идет о раке вообще, а не о моем раке, я могу посочувствовать другим людям, столкнувшимся с этой же трудностью, и направить на болезнь свое сострадание, а не беспомощно избегать ее и превращать боль в страдание. По мере развития этой способности переживать личное в универсальном ключе, мы ощущаем, как ум вообще, как мы теперь его можем видеть, сбрасывает с себя огромное бремя. Когда речь идет о моей депрессии, моем раке, моем спиде, я изолирован от источника своего величайшего покоя. Я заперт вместе со своим страданием и не способен никак его облегчить. Однако, когда эта депрессия вообще, я принимаю ее не столь близко к сердцу и не испытываю такого страха перед ее исследованием. Когда речь идет о моей ничтожности, я чувствую, что недостоин ее изучать. Однако, когда эта ничтожность вообще, боль, с которой борются столь многие, сострадание естественным образом течет к ней. Говорят, что мы должны полюбить себя, и только тогда мы сможем полюбить кого-то еще. И это правда. Но столь же верно и обратное. Мы должны полюбить других, и только тогда сможем полюбить себя. Только тогда мы сможем хотя бы признать себя. Видение универсальности нашего положения, разделяемого с другими людьми, расчищает для исцеления более широкий путь, по которому можно двигаться дальше. Тот день, когда я осознала, что дело не в моем уме и не в моей боли, что дело просто в природе ума и боли как таковых, стал днем инициации, навсегда изменившим мое отношение к боли. Когда мы говорим о боли вообще, она вмещает в себя целую вселенную, в которую можно погрузиться. Когда это моя боль, в ней я пребываю в одиночестве. Откройтесь неприятным ощущениям. Встретьте их с милосердием, а не со страхом. Осознайте, что когда наша боль более всего нуждается в нашем принятии, мы зачастую менее всего открыты к ней. Проявите мягкость, войдите в переживание и исследуйте его. И продолжайте расслабляться, чтобы создать пространство для своей жизни. В следующий раз, когда заболеете простудой, учитесь умиранию. И в просторе, возникающем благодаря отказу от борьбы, наблюдайте, как страх смерти, наряду с сопутствующими ему сценариями, пронизывает собой все. Делайте каждый вдох так, будто он может стать последним. Наблюдайте, как у вас перед глазами проносится жизнь. Заметили ли вы что-то, оставшееся недоделанным? Завершите это дело в следующий же свободный день. Учитесь жизни.